Прикажите вести асам. Ни одна бомба не должна попасть в мост. Пусть поклюют берега, ну и, само собой, водичку, чтобы побольше фонтанов, брызг, шума, треска, дыма и огня. «Молодец, Витька!» — трахнул кулаком по столу Моралов. «Под этот атас можно орать, давать нелепые команды, одних посылать туда, других сюда, а тем временем вывести систему из строя». «А что?» — почесал переносицу Галиулин. «В этом что-то есть». Ночь для переправы выдалась самое что ни на есть подходящее. Дождь как из ведра. Ураганный ветер так перемешал тучи с днепровской водой, что не понять, где небо, где река. Самое главное — видимость нулевая. Налегая на весла утлой лодчонки, радовался Сапко. «Нас сейчас ни в один телескоп не сыщешь». «Она и для нас нулевая», — ворчал Моралов. «Смотри, не заведи к немцам». «Они тут везде», — хохотнул Сапко. «Представляете, какое безобразие? На правом берегу ни одного советского гарнизона». «Весельчак», — пробурчал Моралов. «Где небо? Где земля? Куда плывем? Моряка бы сюда». «А я и есть моряк», — методично взмахивая веслами, продолжал Сапко. «Правда, без тельняшки, но моряк». «Товарищ капитан», — крикнул он Громову, — «рулите против ветра». «Держите носом на волну, а то перевернет. Вот так. Хорошо». Некоторое время Сапко молчал, выгребая против течения. Он видел, как присмирели офицеры, как стараются не показать страха перед разбушевавшейся стихией. «А ведь храбрецы из храбрецов, герои», — размышлял он, — «что же будет с остальными, когда придет час форсировать Днепр? Да, видно, немало братьев славян». Устелит дно реки. Виктор сидел на корме и, что есть мочи, подгребал широким, как лопата, веслом. Ветер дул то слева, то справа, то в грудь, то в спину, волны захлестывали лодку через борт, и тогда Моралов хватал дырявое ведро и, проклиная все на свете, вычерпывал воду. У самых ног хозяина лежал промокший и отяжелевший Рекс. Он тоскливо смотрел на мелькающее у носа ведро, прислушивался к незлобивой перебранке людей и время от времени вздрагивал всем телом, ощущая, какое тонкое и ненадежное дно лодки и как много под ним воды. «Вроде что-то мелькнуло», — приподнялся Виктор. «Смотрите внимательнее», — продолжал махать веслами Сапко. «Точно», — подтвердил Моралов, — «похоже на костер». «Должно быть два». Тяжело дышал Сапко. И Рекс забеспокоился. «Не иначе чует дым», — сказал Виктор, заметив, что Рекс приподнял голову и потянул носом в сторону огня. «Должно быть два костра», — стоял на своем Сапко, — «на расстоянии 20 метров один от другого». «А может, второй залило?» — предположил Моралов. «Дождь-то вон какой». «Я им покажу дождь», — сквозь зубы процедил Сапко. «По мне, хоть конец света, а костры должны гореть, да так, чтобы их было видно только с воды». Прошла минута, другая. Рекс опустил голову на лапы. Громов до боли в глазах вглядывался в белесую мглу. Моралов орудовал ведром. Сапко махал веслами. Скрип уключен, вой ветра, яростные атаки волн, и вдруг совсем близко взметнулись два снопа огня. «Догадались, черти!» — довольно улыбнулся Сапко. «Я же говорил, бензин в костер подливать нельзя, он сразу же выгорит. Надо подбрасывать пропитанную бензином солому». «Товарищ капитан», — обратился он к Громову, — «у вас есть фонарик с красным стеклом?» «Есть. Работает? А то могу дать свой». «Сейчас проверю». Виктор достал из кармана плоский немецкий фонарик. «Порядок, не промок». «Тогда мигните 3 раза, переждите 10 секунд и снова мигните, но уже 2 раза. Хорошо?» «Что на берегу?» «Погас один костер». «Так и должно быть. Значит, прибыли по назначению», — повеселел Сапко. Когда лодка ткнулась в песок, ее тут же подхватили одетые в немецкие клеенчатые плащи люди и оттащили в кусты. «С прибытием!» — пожал всем руки заметно прихрамывающий человек. «Идти можете?» Или передохнете? Далеко? — поинтересовался Виктор. 12 километров. А сколько до рассвета? 1:50. Тогда надо идти. И порезвее. Больше никто не сказал ни слова. Сперва шли в гору, потом огибали болото, перебрались через овраг и, наконец, углубились в лес. «Все, теперь мы дома», — облегченно вздохнул Сапко, показывая на землянки и шалаши. «Ласка вопрос ему». «Неплохо устроились», — заметил, оглядывая лощину Моралов. «Танком сюда не пробиться, самолета не разглядеть. Пехоту можно встретить у болота». «Для себя старались», — хохотнул Сапко. «Да и гости будут не в обиде. Что больше нравится, шалаш или землянка? Выбирайте». «Землянка привычнее», — ответил Громов. «Тогда вот сюда. Отдыхайте. Через 3 часа прошу ко мне. За вами зайдут. Герман, ты тоже загляни». «Есть», — кивнул встречавший их человек и, прихрамывая, пошел к своему шалашу. Моралов и Громов переглянулись. Рекс тоже насторожился. «Так это он?» — спросил Моралов. «Он. Что же ты не сказал сразу? Язви тебя в душу. Я даже его лица не разглядел». «Вот и хорошо», — довольно крякнул Сапко. «Чтобы вы в потьмах разглядели. Не спешите, капитан. Время у нас есть. Немного, но есть. Тут главное не обмешуриться. Попадание должно быть 100%. «Да уж», — кивнул Виктор, — «чего-чего, а права на ошибку мы не имеем. Пока об этом не думайте». Все больше входил в роль хозяина Сапко. «Обсохните, отдохните, а потом потолкуем». В середине дня собрались у Сапко. Федор был чем-то расстроен и, рассыпая табак, возился самокруткой. «Ты че такой дерганый?» — поинтересовался Моралов. — Беда какая? — Нет да песен, — махнул рукой Сапко. — Пока я прохлаждался на левом берегу, здесь был бой. Как назло, зацепило командира. А у нас и врача-то путного нет. Повезли в другой отряд, а это 100 километров по бездорожью. Не растрясло бы. Короче, теперь я и за него, и за начштаба. Скоро наступление. Отряду поставлена задача выводить из строя дороги, а тут еще вы с этим Крайсом. В общем, так. Сейчас я его вызову, и разбирайтесь с ним сами. Как решите, так и будет. Громов облизнул пересохшие губы и бросил. — Зови. — Ты с ним беседуй. — А я посижу в сторонке, посмотрю, послушаю. Отодвинулся в угол Моралов. Пару вопросиков, конечно, задам, но не сразу, не в лоб. Добро, только ты не пережимай. Помни, что Крайс нам нужен любой. Немецкий он, немец или русский, все равно. Стоп! Остановил он сам себя. Что я мелю? Как это немецкий немец? А что? — хохотнул Моралов. Разве не может быть русский русский, в отличие от французского или польского? «Еще как может? Даже твой Рекс был немецкий немец, а теперь он кто? Русский немец. Рекс! Верно я говорю?» Рекс посмотрел на Моралова, потом на хозяина и вдруг широко и со сладким подвывом зевнул. «О чем, мол, с вами трепачами говорить?» Землянка буквально взорвалась от смеха. Все трое еще хохотали, когда приоткрылась дверь и вошел тщательно выбритый и аккуратно причесанный человек. «Разрешите?» — неуверенно обратился он. «А, это ты?» — вытер слезящиеся глаза Сапко. «Входи, Герман, входи. Может, я не кстати, может, испорчу ваше веселье?» Чуть обиженно дрогнул его голос. «Не испортишь, знакомься. Товарищи прибыли с левого берега, чтобы изучить твой план». «Старший лейтенант Герман Крайс», — вытянулся гость. «Капитан Громов». Приподнялся Виктор. Моралов тоже приподнялся, нечленораздельно буркнул свою фамилию и снова забился в угол. «Садись, Герман», — пододвинул чурбак Сапко. «Разговор, как я понимаю, будет долгий». Крайс пододвинулся к столу, поправил и без того идеальный пробор и поднял глаза на Громова. «Похож», — отметил про себя Виктор, — «даже слишком похож». И пробор на левой стороне, и родинка под левым ухом, и... что еще?»